Костер он, что ли, развел? Можно подумать, он наступил на горячие угли. Ну, если это костер, то я эскимос, изрекла миссис Бёрд. Миссис Бёрд давно и заслуженно считалась главным специалистом по предугадыванию медвежьих проказ. Но на сей раз она ничего не успела предпринять, потому что чихание перешло в рев, шляпа нырнула, дернулась и стремительно поплыла над верхушками малиновых кустов. Если у миссис Бёрд еще оставались сомнения относительно происходящего, они тут же рассеялись. Из-за кустов выехала бензокосилка мистера Брауна, на которой, уцепившись одной лапой за ручку, а другой, придерживая шляпу, висел Паддингтон. Косилка с треском проломила забор мистера Карри и тут же исчезла из виду, оставив за собой громадную дыру и облако голубоватого дыма. Но если миссис Браун и миссис Бёрд и удивились такому странному обороту дела, то Паддингтон был удивлен ничуть не меньше. События развивались с такой головокружительной быстротой, что он даже самому себе не успевал объяснить, что к чему. У мистера Брауна была старая, довольно громоздкая бензокосилка, и хотя Паддингтон не раз наблюдал с безопасного расстояния, как мистер Браун ее заводит, он еще ни разу не пробовал сделать это своими лапами. Дело оказалось куда труднее, чем можно было подумать, и после нескольких неудачных попыток Паддингтон уже решил было его бросить. Но тут мотор ожил и заурчал. Паддингтон склонился над косилкой, дергая разные ручки и чиркая спички, в надежде рассмотреть, как она устроена. Как вдруг раздался оглушительный бабах, и косилка ни с того ни с сего взяла и поехала. Следующие несколько минут напоминали очень страшный сон. Паддингтон запомнил, что продырявил забор мистера Карри и несколько раз объехал вокруг газона, с каждым кругом набирая скорость. Еще он запомнил, как ужасно обрадовался тому, что мистер Карри позабыл закрыть боковые ворота. Сквозь них он выскочил на дорогу, но после этого начался такой сумбур, что он просто зажмурил глаза и стал ждать, что будет. Со всех сторон доносились испуганные крики и топот бегущих ног. Раза два Паддингтону показалось, что он узнает голоса миссис Браун и миссис Бёрд. Но когда он, наконец, открыл глаза, перед ним, словно башня, возвышался непомерного роста полицейский. Полицейский стоял, выпучив глаза и вскинув вверх руку, сигнал машинам остановиться. Проносясь мимо, Паддингтон едва успел приподнять шляпу, а потом косилка резко завернула за угол и поехала в сторону улицы Портобелло, а к общему переполоху прибавился топот тяжелых сапог. На ходу Паддингтон пытался дергать за разные рычажки, но чем больше дергал, тем быстрее мчался, и скоро шум погони замер в отдалении. Медвежонку казалось, что эта бешеная гонка продолжается уже не один час. Но тут вдруг ни с того ни с сего мотор расчихался и заглох. Косилка сбавила скорость, но только когда она совсем остановилась. Паддингтон решился открыть один глаз. Он с удивлением обнаружил, что попал прямо на улицу Портобелло, как раз к лавке своего друга мистера Крубера. «Что случилось, мистер Браун?» — закричал мистер Крубер, выбегая из лавки и присоединяясь к кучке уличных торговцев. «Кажется, я по ошибке нажал не на тот рычаг», — удрученно ответил медвежонок. «Ваше счастье, что шляпа свалилась прямо на карбюратор», — сказал один из торговцев, который знал Паддингтона в лицо. «А то бы вы еще и не в такую даль заехали. Она перекрыла доступ воздуху». «Что?» — вне себя тревоги воскликнул Паддингтон. «Моя шляпа свалилась на карбюратор». А шляпа, как вы помните, у Паддингтона была очень старая и ценная. Он получил ее от своего дяди еще в дремучем Перу. Поэтому он страшно обрадовался, выяснив, что, не считая 2-3 свежих масляных пятен, она ничуть не пострадала. «На вашем месте я бы не стоял на виду», сказал один из зрителей, указывая на группу людей, направляющихся в их сторону. «Идет представитель власти». Не теряя присутствия духа, мистер Крубер откатил косилку к дверям своей лавки и указал Паддингтону на приделанный к ней ящик, куда сыпалась срезанная трава. «Скорее, мистер Браун, прячьтесь сюда!» Мистер Крубер едва успел прикрыть Паддингтона мешком и нацарапать на ящике уцененный товар, как по толпе прошел гомон, и на место действия, работая локтями, протолкался полицейский. «Ну», — сказал он, доставая с форменной куртки блокнот и глядя в упор на мистера Крубера. «И где он?» «Где кто?» — невинно поинтересовался мистер Крубер. «Медведь, который только что мчался во весь дух на бензокосилке по Королевскому шоссе», — отчеканил полицейский. «Ехал против всех правил и как раз в ту сторону». «Медведь», — повторил мистер Крубер точным движением, становясь между полицейским и косилкой. «Мчался во весь дух, а каков он был с виду?» «В синем пальтишке не первой молодости», — прозвучал ответ полицейского. «И в этакой развалюхе вместо шляпы. Я его тут и раньше видел». Мистер Крубер огляделся и серьезно проговорил. «Не вижу никого, кто соответствовал бы этому описанию». Полицейский довольно долго разглядывал в упор мистера Крубера, а потом и других торговцев, которые старательно избегали встречаться с ним взглядом. «Вот что», — сказал он наконец, и глаза его подозрительно блеснули. «Я пойду немного погуляю, но если, когда я вернусь, возле некой лавки будет по-прежнему стоять уцененный товар, я сочту своим долгом продолжить разбирательство». Толпа расступилась, давая ему проход, а мистер Крубер утер вспотевший лоб. «Еле-еле пронесло, мистер Браун», — шепнул он. «Надеюсь, я все говорил правильно. Мне было трудно сообразить, я ведь даже не знал, что к чему». «Все правильно, мистер Крубер», — успокоил его Паддингтон, выглядывая из-под мешка. «А что к чему, я пока и сам не знаю». Мистер Крубер и остальные со вниманием выслушали подробный рассказ про утренние приключения. он занял довольно много времени.